Ашок берет книгу, лежащую между ним и сыном, с нежностью проводит рукой по глянцевой суперобложке. Я ее прочитал вначале сам. Так много лет прошло с тех пор, когда я последний раз перечитывал эти рассказы. Надеюсь, ты не против? Нет, конечно. Я чувствую родственную связь с Гоголем, говорит Ашок, больше, чем с каким бы то ни было автором. Знаешь почему? Наверное, тебе нравятся его рассказы. Да, но не только. Как и я, он большую часть жизни провел за границей. Ну, понятно, кивает Гоголь. Есть еще одна причина. Музыка внезапно обрывается, и наступает полная тишина. Отец и сын смотрят друг на друга. Потом Гоголь переворачивает пластинку и прибавляет громкости. «Что за причина?» — нетерпеливо спрашивает Гоголь. Ашок молча оглядывает комнату сына. Замечает некролог Леннона, прикрепленный к двери, и кассету классической индийской музыки, которую он купил Гоголю несколько месяцев назад, все еще не распакованную. Видит россыпь поздравительных открыток на полу и отчетливо вспоминает жаркий августовский день 14 лет назад в Кембридже, когда он впервые взял на руки своего новорожденного сына. С того самого момента, как он стал отцом, ночные кошмары ослабели, перестали его мучить, а с годами почти совсем исчезли. Нет, конечно, он никогда не забудет тот страшный день и ту ночь, но, по крайней мере, он больше не вскрикивает от ужаса и боли по ночам, не переживает свою смерть снова и снова. Тень смерти оставила его в покое, не омрачает его жизнь, как раньше, не лезет без всякого предупреждения в голову. Она улетела далеко-далеко, очень далеко от Пембертон-Роуд. Так зачем будить призраков? Сегодня, в день рождения сына, надо праздновать победу жизни, не смерти. И поэтому Ашок закрывает рот и решает пока не рассказывать Гоголю тайну его имени. Нет другой причины. Спокойной ночи. Он встает с кровати, делает несколько шагов к двери и оборачивается. Знаешь, что когда-то сказал Достоевский? Гоголь отрицательно качает головой. Что все мы вышли из гоголевской шинели. И что же это должно означать? Когда-нибудь ты это поймешь. Ладно, поздравляю еще раз. Сегодня счастливый день. Гоголь встает и довольно раздраженно захлопывает дверь за спиной отца. Тот всегда оставляет ее полуоткрытой. Подумав, поворачивает защелку на положение «закрыто», потом берет книгу и засовывает ее на самую верхнюю полку между двумя романами из серии про братьев Харди. Он устраивается на кровати поудобнее, и вдруг его пронзает новая мысль. А писателя-то звали вовсе не Гоголь. Его имя Николай, а Гоголь — фамилия. Стало быть, он, Гоголь Гангули, не только носит домашнее имя в качестве официального, но и чужую фамилию вместо имени. Ему приходит в голову, что ни у кого в мире, даже у человека, в честь которого он назван, нет такого же имени, как у него. Но эта мысль его почему-то не радует. На следующий год Ашоку полагается длительный творческий отпуск, и родители сообщают Гоголю и Соне, что они едут на 8 месяцев в Калькутту. Вначале Гоголь не принимает эту новость всерьез, но когда за ужином отец сообщает им, что билеты уже куплены, сердце у Гоголя падает. «Воспринимаете это как длительные каникулы», — говорят Ашок и Ашима подавленным детям. Но Гоголь прекрасно знает, что 8 месяцев — это как раз не каникулы. Это длительная пытка, без возможности уединиться в своей комнате, без пластинок и кассет, без школы, без друзей. По мнению Гоголя, 8 месяцев — это целая жизнь. А ведь ему предстоит переход в школу следующей ступени. А моя учеба... Возмущенно спрашивает он, но родители спокойно замечают, что они раньше уезжали, и что в школе никто против этого не возражал. Учителя давали ему задания по английскому языку и математике, которые он и не думал выполнять, а потом хвалили его за то, что он так хорошо знает пройденный материал. Но на сей раз, узнав о планах родителей, школьный куратор выражает озабоченность по поводу столь долгого отсутствия своего ученика. Он вызывает к себе Ашиму и Ашока и интересуется, сможет ли Гоголь посещать международную школу в Индии. Нет, это невозможно. Ближайшая школа находится в Дели, за 800 километров от Калькутты. Тогда, предлагает куратор, быть может, Гоголь присоединится к родителям позже, а до конца учебного года поживет у родственников. «У нас нет родственников в этой стране», — отвечает Ашима. «Именно поэтому мы и едем в Индию». И вот в конце первого полугодия, позавтракав рисом с овощами, вареной картошкой и яйцами, мать настаивала на том, чтобы они съели все до крошки, хотя в самолете их опять будут кормить, семейство Гангули отправляется в аэропорт. Гоголь уже давно упаковал свои учебники по геометрии и истории США, на всех чемоданах висят замочки, все для верности обмотаны бечевкой, на все наклеены ярлыки с адресом дома в Алипуре. Гоголь всегда внутренне настораживается, когда видит эти ярлыки с адресом. Ему начинает казаться, что его семейство живет вовсе не на Пембертон-роуд. Они уезжают в самое Рождество, тащатся на такси в аэропорт, обложенные чемоданами, вместо того, чтобы сидеть дома и распаковывать подарки. Соня мрачно смотрит в окно. Ей не здоровится после прививки от тифа, но больше всего она расстроена тем, что, заглянув потихоньку в гостиную ранним утром, она не обнаружила там рождественской елки. В гостиной царил хаос. Весь пол был усеян ценниками, срезанными с подарков, закупленных для родственников и друзей, магазинными вешалками, упаковками из-под рубашек. Они выходят на мороз, дрожа, без пальто и перчаток, ведь в Индии сейчас жара, а назад они вернутся в августе.